Баллада 22. О том, как брат Тук выполнял поручение. На мой вопрос маленький Джон пожал плечами. «К Робину, наверное. А ты куда хотела?» Я прикинула, стоит ли сейчас идти смотреть помещение под таверну или в другой раз. Честно говоря, я уже изнемогала от желания обзавестись своим домом. А Робин не торопился помочь мне с покупкой таверны. Именно поэтому я решила взять быка за яй... Ой, нет, за рога. «Как думаешь, если прошвырнемся по Ноттингему?» «Зачем?» – насторожился Джон. «Мне хватило твоей покупки за глаза. Еще не хватало вляпаться в какую-нибудь историю». Я жалобно посмотрела на него. «Я хочу выбрать помещение под таверну», – доверительно сказала я. «Ты мне поможешь, Джон?» Джон заколебался. «Может, в другой раз? Мне бы очень хотелось убраться подальше от Ноттингема». Разочарование волной накрыло меня. Слезы навернулись на глаза. Я разозлилась на саму себя. Никогда не была плаксивой, а тут отказали и сразу реветь. Это последствия стресса. Отходняк, по-народному. Джона тоже можно понять. Он не хочет еще одной встречи с шерифом. «А что мы скажем Робину? Ничего же не узнали!» Обеспокоилась я конечным результатом нашей миссии. «Скажем, что свадьба завтра. Невеста бодра и весела. Развлекается конными прогулками с будущим мужем». В голосе Джона опять прозвучала горечь. «Да что ж это такое? Он слепой, что ли?» Не видел, что девчонка глаз с него не сводила. Правильно говорят, что нифига не мужики выбирают женщин. Моя бабушка всегда читала мне строки из стихотворения Николая Дариза. И только тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже. Она считала, что мужчинам надо дать понять, что им пора тебя выбрать. И тут же и так, и этак девушка подает невербальные сигналы, а избранный их не видит. «Послушай, Джон, но эта Сесиль глаз с тебя не сводила. Все ждала, что ты на нее посмотришь». Лицо Джона озарилось надеждой, а вот говорит он строго. «Не выдумывай, Эмма. Если человек хочет быть обманутым, кто ж ему помешает? Опять стихи из прошлой жизни. Ох, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Вот это и называется знание. Сколько лет прошло, а помню и применяю. Правда, никто этого не оценит. А почему, собственно? Не нужно скрывать свои таланты. «Ох, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», процитировала я Джону. Он опять посмотрел на меня, словно ждал подвоха. «Я не понимаю, к чему это, Эмма?» «К тому, что открой глаза, вольный стрелок!» Я улыбнулась и подмигнула ему. Джон недовольно ворчит. «Я был бы тебе благодарен, если бы мы больше не касались этой темы». Я притворно улыбнулась, округлив глаза. «А как же мы расскажем Робину, о чем узнали, если больше не касаться темы Сесиль де Альбини?» Я не смогла сдержать улыбку. А потом за мной захохотал и Джон. Мы смеялись, как в последний раз, согнулись пополам и ничего не видели вокруг. «Здравствуй, брат Том!» – услышали мы голос монаха. Наш смех оборвался, и мы уставились на брата Тука. «Я тебя приветствую, брат Тук», – отвечает мой напарник. «Только ты верно забыл, что я маленький Джон». Монах захохотал, тряся брюхом и жирными щеками. «Ты за кого меня принимаешь, маленький Джон?» – сквозь смех произносит Тук. «Я говорю твоему спутнику, переодетому женщиной». Я чуть не поперхнулась. Стала глотать воздух, словно выброшенная на берег рыба. И все мои усилия прошли даром, так как я не смогла сдержать смех. «А ты догадливый, брат Тук», – вытирая слезы, сказала я. «И как только догадался». Монах серьезно посмотрел на нас. Мы с Джоном с улыбками до ушей переглянулись. Поверь, это было несложно. Поджав губы бантиком, просвещал нас брат Тук. Рыжие волосы. Вдобавок к ним рядом шериф и вольный стрелок. «Причем здесь шериф?» В один голос закричали мы с Джоном и опять переглянулись. «Принесла же нелегкая монаха. Сейчас бы уже шагали к Шервудскому лесу, а не выслушивали домыслы монаха». «Вдобавок», — передразнила я мысленно Тука. «Вот же зараза такая! Теперь нужно придумывать оправдание для Джона. А не то расскажет Робину». «Да, он так и так расскажет». «Ладно уж, мели Емеля, твоя неделя. Послушаем». «Ни при чем», — испугался нашего крика монах. «Только последний раз брат Том был связан с шерифом, а потом оказался у разбойников». «Но мне что-то не верится, что он мог испугаться. Темнит что-то, божий человек. И объяснение такое, что не поверит даже ребенок. Но Джона, кажется, удовлетворяют доводы Тука». «А нас зачем ищешь?» – спросила я. «Шериф обмолвился, что свадьба будет проходить в церкви Богородицы в 2 часа пополудни», – сказал монах и замолчал с таким видом, словно ожидает по меньшей мере шквал оваций. «А нам-то это зачем?» Я сделала вид, что нас эта информация не интересует. «Тебе-то, Том, может, и незачем?» С видом победителя смотрит на меня монах. А вот леди Сесиль просила передать сэру Джону, что надеется на него. Джону стоило немалого труда сохранить безмятежное выражение лица. Он даже ухитрился удивленно поднять бровь. «Классный трюк. Впечатляет. Надо порепетировать перед зеркалом». «Так что передать леди?» Как репейник прицепился к нам монах. «Передай, что нашел нас и выполнил поручение в точности», ответил Джон, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «И все?» разочарованно спросил монах. «Что же более?» пришел черед удивляться Джону. «Ты свое поручение выполнил».